жалеть об утерянном. Найду новые. Уже было поздно, когда я получил сообщение от Наташи. Они приехали и спрашивали, куда выгружать вещи. Я попросил сделать это завтра. С отправкой проблем не возникало. Мы все встретимся завтра, и я решил выспаться на отличной кровати. Иномирка не признавалась, но плоды цивилизации, уничтожающей жизнь вокруг, ей нравились. Разбудило меня только прибытие рабочих. Элиси замаскировалась и изображала мою помощницу. С моим участием был найден женский деловой костюм с брюками и кожаные перчатки, на которых мы решили потом вышить какие-нибудь магические символы. Вроде как они артефактные. Потом найду для нее одежду получше. Меня ждало награждение. До чего утомительно. Забавно, что до Кремлевской площади я за все время дошел лишь раз. Погодка солнечная, толпы людей понемногу собираются. Моя команда, судя по всему, решила меня дождаться у входа. «Алексей не мог одеться получше. Тут же важная церемония», — возмущалась рыжая. Признаться, едва узнал подругу, которая ни разу не жаловалась на грязищу, кровь и усталость. Без сомнений, к этой церемонии она готовилась с самого утра. Волосы завиты и уложены в сложную прическу, зеленое платье, украшения. И Клавдия выглядит так же, разве что скрывает татуировки от шаманизма максимально закрытым покроем платья. Однако замазывать лицо и шею тональным кремом не стала. И магичка воды Вера. Остальная команда тоже в костюмах. «Ты о чем? Меня даже носки сегодня не рваные. И трусы не с рисунками имперских штурмовиков», — пошутил я. Рыжая смотрела на меня с возмущением. Само собой, я понимал, о чем она. Увы, девушка ловила момент и хотела покрасоваться, потому пришлось ей кое-что напомнить. «Кто мы?» — ответил голос разума в лице Клавдии. «Одаренные. Я же говорила. Командир, ты мне проспорил». Каменщиков хотел потереть голову, но вовремя вспомнил о лакированных волосах. «Да, я пришел в своей обычной одежде. Над курткой немного поработал, и она выглядела как новая. Ботинки, опять же, надеты лишь вчера. Но тут Кремлевский дворец. Военные приходят на церемонии в форме, а не в костюме», — улыбнулся я. «Без оружия ходить тоже глупо. Клава все поняла правильно. Мы одаренные. И должны выглядеть как одаренные. Ну, девушкам простительно. Ты отлично выглядишь». После моего комментария Наташа засветилась от счастья. Я же обратился к новому члену команды. «Владимир, я помню тебя. Благодарю за то, что присмотрел за предметами. Проблем не возникло?» «Никак нет», — отчеканил тощий паренек. «Теперь он официально член нашей команды», — сообщил Сергей. «Хороший разведчик. Уже помог нам в двух проломах около Екатеринбурга и по пути в Москву. С Дамиром у нас теперь почти элитная группа». Бывший член команды Ушакова сдержанно кивнул. Мнению Сергея я доверял и пожал тому руку. Насколько я знаю, команды сейчас неофициально делили на четыре стадии. Новички, ветераны, элитные группы и команды стражей. «Мы скоро станем еще и мобильной летающей группой», — добавил Илья. Лучник-ветровик вообще выглядел так, словно идет оставлять свой отпечаток на аллее славы в Голливуде. Дамир подтвердил, что из двух полученных очков умений одно вложил в численность призываемых им орлов, а другим укрепил их стабильность. Кстати, я так и не спросил у Элиси, почему у призывателей существа однотипные, хотя они вообще не живые, големы из чистой энергии. Но главное, их максимальное число возросло до 5, а носить сразу двоих им стало легче. Группу с высокой мобильностью чаще будут посылать на особо срочные вызовы. Лишь бы хватило сил защищаться. Обсуждая все это, мы зашли в фойе. Время церемонии подходило. И вот там я и увидел признаки больших проблем. В мирное время зрелище бегущего генерала вызывает смех, а в военное — панику, сказал я сам себе, протянув Наташе и Сергею руку. «Вдарьте посильнее, быстро». Рыжая исполнила команду немедленно. Сергей чуть колебался. В отличие от Урала, в Москве не было явного магического поля. Мне не хватит даже на одну воздушную платформу. Люди вокруг испуганно отпрянули от вспышки силы. Я же, получив минимальный заряд, рванул за стражами и нагнал их уже на улице, взлетающих в направлении востока. Что происходит? Мария. Серебрякова обернулась, но не замедлилась. Украли очень опасный предмет. Я не успел задаться вопросом, что за предмет могли украсть, если ради его возвращения сразу два стража выскочили из Кремлевского дворца и двигаются так, будто посреди Москвы открылся пролом. Как оказалось, ситуация даже хуже. Менее чем в 3 километрах в небо ударил оранжевый луч, от которого я даже с такой дистанции ощутил мощный жар. Глава 13. Туркменистан. Вечер, 5 июля. 7 дней до конца таймера. Равнинный пустынный пейзаж перешел в скалистые горы, поросшие приземистыми кустарниками и сухими травами. Зандар невероятно устал во время последнего рывка. Рука восстановилась, но нагрузка на организм была чрезмерно высокой. А в попавшемся на пути крохотном поселении он не смог толком восстановиться. После утопающих в зелени Уральских гор это место казалось негостеприимным, слишком жарким, сухим и открытым. Давно закончилось топливо в доспехе, позволяющее совершать быстрые рывки. Прошло уже 3 суток бега, прерываемого лишь для коротких передышек. 2500 километров были позади. Сейчас, падающий от усталости Зандар, ненавидел себя прежнего и людей в целом. Мертвы все неизмененные соплеменники, пошедшие за ним. Последние осколки его города грабят дикари нового мира. А надеясь сделать сильнейшую из встреченных своей слугой, он недооценил способности регенерации. Пробитое насквозь сердце и наложенная магия должны были заставить ее зависнуть между жизнью и смертью. А в результате она вмешалась в битву. Зандар рычал от гнева, убив монстра, случайно оказавшегося на пути. Тот человек забрал клинок правителей. Но что он сделает, когда поймет, что не может им воспользоваться? Испортит, переплавит в свое жалкое подобие оружия. От одной этой мысли ему хотелось развернуться. Но он понимал, что не справится один в нынешней ситуации. Он добежал до более зеленого участка природного заповедника, где имелись источники воды. Спускаясь в непримечательную низину, он уже видел мутное мерцание иллюзорного поля. Стены полога транслировали запечатленные ранее кадры. Насколько же искусны жители свободного народа, если могут поддерживать подобное постоянно и в таком масштабе, вопреки помехам, пронеслось в его голове. Зандар забежал под полог, увидев строящиеся там укрепления и возводимую установку якоря. Мерцал 10-метровый пролом, в который то и дело бегали разные существа, големы, крупные существа вроде троллей и маги-геоманты, формировавшие горы. И намерец позволил себе остановиться лишь на секунду, прежде чем побежал к самому яркому, ничем не скрытому источнику силы в центре, находившемся в одном из зданий, прочном каменном бункере, утопленном в земле с толстыми стенами и крышей. Там, среди множества самодельных иномирных и местных приборов, работал главный враг предводителя павшего народа. И вместе с тем его хозяин. В воздухе крутились магические круги, плавали потоки энергии. По стенам перемещались узоры и схемы. На одной из них висела большая карта Земли, исчерченная линиями и пометками. Зандар не смел мешать. Он молча поклонился, положил на пол сумку и вынул из нее идеальный фиолетовый многогранник, пронизанный линиями, рунами и многоцветными мерцаниями. Аккуратно пристроил артефакт на свободное место на каменном столе, снял шлем и встал на одно колено. Прошло довольно много времени, прежде чем Сириону Рейнер закончил свои дела и подошел к гостю. «Ты не оправдал возложенных надежд». Правитель павшего народа лишь ниже склонил голову. Сирион считал, что на Урале справятся без него, и при этом там опасно. Он оказался прав по обоим пунктам. Зандар связался с ним телепатически и получил команду двигаться сюда. Сейчас требовалось узнать причины провала. «Теперь расскажи, почему оборона не устояла». Зандар прекрасно знал ответ. 2 одаренных, невероятной силы. Они уничтожали тыловые части, прерывали интеграцию и смогли прорваться к почти завершенному якорю. Помехи нашим порталам от барьера и недостаток сильных существ стали фатальной слабостью. Но я смог спасти почти завершенное ядро якоря. Сирион окинул предмет взглядом. Положил на него руку. Почти завершенная, но разряженная. Хотя голос и выражение лица оставались спокойными, что-то выдавало чудовищную ярость. У одного из одаренных каким-то образом оказалась регалия восходящего. Она вытянула энергию, когда он разбил установку. Вокруг нее были прочнейшие щиты, но он антимаг. Сириона удивляла возможность попадания подобного предмета к человеку. Но как это могло произойти, он уже знал. Зандар же надеялся, что господин не прознает, что он планировал ее скрыть и применить. Пока Зандар рассказывал о ходе сражений, всячески подчеркивая, сколько сильнейших людей удалось устранить, в помещение зашел измененный человек. Мощная, ничем не сдерживаемая аура смерти заставила вздрогнуть даже того, кто когда-то вел народ. Некромант не был так силен, но все его естество дышало потусторонней мощью. «Господин, ты можешь пососать мой мертвый член». Тон на середине фразы изменился. Зандар шоком уставился на посмевшего сказать подобное. Впрочем, Сириону словно было все равно. «Твои гениталии не мертвы, Зандар. Это Константин. Раньше он служил погибшему Велару Олюцис. Опиши ему внешний вид того антимага». Некромант противился, но предводитель Орды повел рукой. Ему не требовались артефакты или даже команды голосом. Отменить его приказ мог только приказ кого-то с более высоким рангом. Да, это именно он. Но я не сомневаюсь, что регалия господина Велара была разбита силой бездны и детонировала. Сирион задумался. Он вспомнил об инциденте, когда пропал один из собирающихся отправиться на землю его коллег. Слабый, но невероятно искусный в структурированной магии пространства. Хотя его основным даром была сила стихий. До того, как дополнительный барьер спал, он смог проскочить в тот мир, и связь оборвалась. «Значит, мы в приоритете займемся его устранением сразу, как развернется вторая фаза вторжения. С этим ядром мы легко успеем завершить якорь даже в этой пустыне почти без жизни. Константин, отведи коллегу в лабораторию возвышения». Зандар вздрогнул. Именно этого он боялся больше всего. «Господин, позвольте. Я не смогу полноценно пользоваться доспехом. Мой интеллект и контроль снизятся. Я способен создавать высшие артефакты». Сирион махнул нижней левой рукой, добавляя в приказ больше силы. Так что Зандар раскрутила. Мощнейшая арабская печать полностью завладела им. Ты провалился и не справился с аборигенами. Тела твоего народа слабы даже по сравнению с человеческими. Единственное, в чем вы их превосходите, это скорость. Ты гораздо полезнее будешь в роли солдата. Кроме того, ты не верен нам до конца. И правильно делает. Таким уродом служить будет только последняя тварь. Вставил некромант, призвав из своей тени двух призрачных воинов, которые сгребли Зандара. «Твои трепыхания вызывают интерес и уважение. Мало кто может так ревностно охранять свой разум», — спокойно ответил Сирион. «Может, когда-нибудь я даже освобожу тебя, отпустив к остаткам твоего народа. Конечно, если ты примешь реальность». Зандар закричал, пытаясь дернуться. «Владыка, пощадите. Мне обещали, что я вернусь к оставшимся». «Если не провалишься второй раз, вернешься. В ином случае выплачивать твой долг будут другие. Ты станешь сильнее. Шаблонов для твоего вида у меня нет, но я лично займусь усилением. Гарантирую, что разум сольется идеально. Ты ничего не забудешь». Бывший правитель просил остановиться, но мольбы игнорировались. Шедший около него некромант собрал всю волю. Столько, что следующие несколько дней даже очередной раз послать Сириона будет для него тяжело. Пока теневые воины несли Зандара, он отодвинул от контроля чужой разум, усыпил его и сам положил руку на голову иномирца. «Твой разум прочтут и скопируют большую часть памяти. Но изменить личность не смогут. Когда-нибудь ты проснешься, и мы надерем задницу этому синемордому петуху». Чужая мысль была для Зандара неожиданностью. А особенно ее формулировки и произошедшее. Некромант оставил лазейку для сохранения истинного «я». Правда, Зандар не мог ей воспользоваться, подставив оставшихся где-то далеко. В то же время в Москве. Серебрякова Мария смотрела за парнем, прыгающим по крышам и иногда по воздуху. Как Алексей, так и Руставели легко перемещались быстрее нее. И если она ожидала невероятной прыти от сильнейшего воина России, то парень ее шокировал. На Урале он заметно изменился. Понимая свои заслуги, он напрямую выдал далеко не простой запрос. Элитный, частично разрушенный коттеджный поселок около Москвы. Пусть, учитывая все факторы, даже Серебрякова была готова признать, что это отличное место для гильдии, оберегающей окраину города. Алексей обзавелся активными способностями, спас сильнейшего мага России и поспорил с другими стражами. Кольцова даже выражала недовольство, что парень собирает ценные материалы. А где он мог найти артефакторы, Серебрякова просто не понимала. Впрочем, проблем было столько, что раскапывать секреты защитника людей она не собиралась. Другое дело, что посреди Москвы случилась катастрофа. Короткое сообщение вызвало настоящую панику. Груз с трофеем, который хотели преподнести Алексею, украли. Перехватили посреди города недалеко от Садового кольца. Одаренные атаковали машины и забрали проклятый предмет. А теперь в небо бил огненный столб. Сердце Серебряковой упало. Она видела, как в пламени вырастает алая крылатая фигура архидемона, с которого и пошло определение всех существ подобного уровня. Вот в чем заключалась опасность проклятия. Оно способно возродиться, а те дебилы, что его украли, наверняка решили достать предмет из изолированного кейса, поняла она. Одаренные их артефакты стали пищей для пламени. Существо возрождалось. Снаряжение было при Серебряковой. К тому же с ней было двое воинов, способных сдерживать врага на дистанции. Но битва посреди Москвы грозила унести минимум 1000 жизней. «Мария! Эй, Серебрякова Мария, ударь по мне!» — донеслось до нее. Серебрякова с недоумением взглянула на прыгающего по крышам парня. «Что? Алексей, ты с ума сошел?» «Просто не спорьте и врежьте по мне магией, посильнее!» — крикнул парень. Одаренная решила, что в бою нет смысла спорить, и во время прыжка ударила по нему чередой ледяных сфер, которые просто исчезали, врезаясь в антимага. «Черт, слишком жарко!» — крикнул уже Руставели. «Маша, дай мне какую-нибудь ледяную ауру, или я сгорю к чертям!» «Эй, парень, ты куда?» Алексей не замедлялся. Он вытащил два меча, идя на противника в лобовую атаку, вновь прыгая по воздуху. Алая громада уже полностью сожгла небольшой комплекс зданий на берегу Яузы, колледж и пару офисных зданий. Бетон и стекло плавились, а совсем недалеко находился важнейший железнодорожный мост. Существо подняло руку к небу, из запада со стороны павшей Эстонии прилетели лучи света, как будто нечто, оставленное архидемоном далеко на случай уничтожения тела, вернулось к хозяину. Разноцветные огоньки выныривали из пространства и стекались к нему. Аура не слабее прошлой, он ничуть не потерял в силе. Серебрякова сжала зубы, вытягивая руку. Активирован специальный навык снаряжения «Призыв клинка души». Из пространства возник огромный кристаллический меч, тут же наполнившийся мощью. «Все тщетно, ледяная ведьма. Я бессмертен. Ваш мир станет моим новым доменом». Раскатистый рев прокатился по окрестностям. Существу даже не нужен был артефакт, чтобы говорить с людьми. Руставели замедлился. Серебрякова делала все, чтобы сдержать жар. «Сгинь!» Демон махнул огненной плетью в сторону парня, летевшего в лобовую атаку. Магия, что легко разрубила бы здание, просто исчезла. Возникли наводящиеся пылающие снаряды. Серебрякова уже считала, что видела смерть антимага. Слишком велика их мощь. И тут от Алексея разошлась темная сфера. Наводящиеся снаряды потеряли стабильность и просто взорвались. Все произошло за три удара бешено бьющегося сердца. Первый, небольшой, слегка изогнутый клинок сталкивается с мечом, сотканным словно из магмы, и разрезает его. Второй, другой клинок отсекает пылающую руку. Третий, кончик меча рассекает талую, светящуюся изнутри грудь, от плеча до бока. Едва возродившееся чудовище положилось на магию и в защите, и в атаке. Без настоящего клинка и брони он даже не смог блокировать удары и упал на землю. Безумный вой сотряс Москву, в небо ударил огненный протуберанец, но Алексей просто уклонился. Стоило ему погасить скорость и найти надежную опору, как он безумным прыжком пронесся мимо пылающего архидемона и снес тому голову. «Мария, это ты о нем говорила? Мол, парень перспективный, только переоценивает себя?» Руставели отказался от атаки и теперь левитировал около Серебряковой, постепенно снижающейся на расплавленное поле. Он стал сильнее. «Настолько, что вытер ноги о прибалтийское бедствие? И потуши пожар!» Маг холода и льда спохватилась и аккуратно направила силу на очаги горения и струи расплава, остудила землю вокруг тела, лежавшего в неглубоком расплавленном кратере. А в голове все стояли сцены ее боя с архидемоном. Магическая битва просто не состоялась. Против антимага способен сражаться только воин или хотя бы тот маг, что может держать дистанцию. Она встретила взгляд Алексея, который стоял на фонарном столбе у набережной, куда отбежал, чтобы не пострадать от испепеляющего жара. Парень просто кивнул и спрыгнул обратно к телу. Серебрякова приземлилась на мост рядом и снова увидела, как антимаг взмахом меча легко вскрыл тушу и извлек из нее то самое ядро владыки огненного домена. Первый найденный предмет ранга S. Во всяком случае, первый найденный России, и уже не единственный. Над ним бились маги тьмы и развели руками. Пытались очистить маги света. Оно отняло целый уровень одного из артефакторов, когда он попробовал с ним поработать. Мы все время кормили его. «Алексей, аккуратнее, я уже убивала это существо». Антимаг с интересом рассматривал трофей. Предупреждение он пропустил мимо ушей, и одаренная понимала причину. Он не боится силы врага. Вот почему в нем так мало эфира. Что, падаль, сжигал души, чтобы извлечь больше мощи? Настоящий демон. А это что за странная энергия? О чем ты говоришь? Руставели приземлился рядом. Я бы не трогал эту штуку руками. Мария, где там контейнер? Серебрякова шагнула вперед, создавая ледяной чемоданчик. Алексей, положи его сюда. Вообще-то этот предмет думали отдать тебе. Антимагу уже не страшны проклятия, но возрождения мы не ожидали. Одаренная опешила, когда парень качнул головой и призвал в руки символ, который она совершенно точно где-то видела. Трикветр в идеально очерченном круге. Хотели наградить меня этой штукой? Сила стихии мне недоступна, но я ее заберу, потому что теперь она стала моим трофеем. Вам следует аккуратнее обращаться с артефактами, в которых столько силы тьмы. Некротики и духовной энергии. А теперь я проведу эксперимент. По спине одаренной пробежали мурашки, когда ядро загорелось светом и тьмой. Она ощущала, как ее защита тает. Нечто, отрицающее саму магию, пришло в этот мир. Там, после битвы с Виларом, она понимала, с какой мощью сталкивался Алексей. Сейчас же она смотрела воочию, на противостояние. Вокруг артефакта появлялись странные пылающие символы. Они выросли сплошным кольцом и впились в руку Алексея. На затвердевшую оплавленную землю стала падать кровь. «Алексей, отпусти это немедленно! Камал, сделай что-нибудь!» Руставели дернулся вперед, но встретил спокойный взгляд парня. «Оставьте его мне. Эй, демоненок, неужели все, на что ты способен, это поцарапать мою руку?» Яростный голос зазвучал из пространства. Число символов приумножилось. Они как будто пытались отгородиться от врага, сжечь его. Хотя бы заставить отступить. «Как ты смеешь? Пред тобой олицетворение пламени. Я сожру твою душу, и тогда мне хватит силы, чтобы зажечь этот мир». Алексей прищурился. Символ Трикветра все так же ярко пылал. Огненные символы начали темнеть, окрашиваясь в чистую тьму. В воздухе появился золотистый поток энергии, который потек от груди парня к созданному символу. Серебряковой снова стало душно от мощи, что разливалось вокруг. Руставель же ухмыльнулся и просто наблюдал. Вверх вновь ударил луч света. На этот раз тонкий. В небе разворачивалась огромная пылающая печать. «Во имя бессердечных богов и ублюдков из Орды. Если она пальнет, не только от нас троих не останется даже пыли. Алексей мысленно оценил масштаб. «Алексей, отпусти его!» — крикнула Серебрякова. «Оно впивается в твою руку!» Антимаг повернулся к двум стражам, подавив рвущийся наружу вопрос насчет того, где Серебрякова хранила огромный меч. Посмотрел, что к ним стремительно приближаются другие. «Выстраивайте защиту. Если я не смогу подавить его магию и хотя бы просто отпущу на секунду, нас ждет воронка метров 200 диаметром и ударная волна, которая сметет ближайший район. Вы притащили живого монстра в центр Москвы. Теперь не мешайте». Глава 14. С точки зрения архидемона. Древнее существо билось в агонии. Ярость смешивалась с непониманием. Когда-то давно в далекой жизни оно правило целым карманным измерением. У полного магии мира появились иные подпространства. И домен пламени был одним из самых значимых. Но силы Бога не помогли, когда пришла Орда. Божество, чье имя стерлось даже из его собственной памяти, жалело, что не вмешалось в очередную войну смертных народов сразу. Ведь в итоге за ним пришли сильнейшие. Они забрали все его богатство и силу, разорвали душу и сознание на множество частей и заставили служить. С тех пор безымянный владыка пламени просыпался на осколках мира и шел в очередной бой просто, чтобы выжить, лелея надежду возродить былую силу, найти иные осколки и слиться. Он восстанавливался, порой становился сильнее. Однажды смог вернуть значимую часть силы и почти порвал оковы, но хватило совсем немного. Его неповиновение заметили и вновь отобрали накопленное в завоеваниях. Уже в следующем мире он не сгинул лишь потому, что местные обитатели побоялись прикасаться к телу и применять мощнейшее оружие, чтобы расщепить его останки, и сочли мертвым. Достаточно было скрыть душу в ином слое реальности, удерживаясь лишь за ядро. Убить божество очень сложно. Эфир — это лишь проводник силы, метод укрепления тела и связи с истоком. Но его истинную силу питал страх людей, память об огненном бедствии. Крохотный осколок божественности возрождался и потом снова затухал, когда он оказывался отрезан от веры смертных народов. Но владыка пламени копил крохи силы и надеялся отомстить всей вселенной. Сжечь все и стать настолько сильным, чтобы никто более не мог поставить его на колени. Не каждый мир ему доводилось посетить, он бывал в прошлом, но застал лишь закат сражения. Там он смог лишь немного восстановиться, прежде чем его снова загнали в осколок мира и отправили дальше. Настолько ничтожно слабый он вышел на земле, что его сразила лишь одна слабая ледяная ведьма. Но в тот момент он оценил, сколь много в этом мире людей. И они сразу увидели в нем не просто огненное существо, а нечто возвышенное, божественное. Теряя очередную бренную оболочку, он знал, что станет сильнее. Опасность была лишь в том, что в этот раз он попал на самую сложную фазу вторжения, а потому он поглощал энергию и ждал, прежде чем решил возродиться. Но сейчас какой-то человек, в котором он почуял огромную сокрытую силу, не просто снова уничтожил оболочку, он делал что-то, приносящее ужасную боль. Ничтожная мошка явно наделена силой кого-то выше него. Не может быть иначе. Нужно разобраться. Возможно, подскажет та игрушка, созданная иномирными богами. Он давно поглотил и сокрыл внутри ядро божественной системы. Оно содержало много полезной информации. Нужно было лишь дать ему немного силы. Инициализация. Развертывание невозможно. Отсутствуют внешние модули. Переход в автономный режим. Перед мысленным взором пробегали строки. Необычные характеристики оценки. Алая надпись все объяснила. Получено аномальное состояние столкновения с бездной. Минус 50% магической силы, минус 30% божественной силы. Получен статус эрозия души, уровень 3. Причина — распад структуры энергетического тела. Получен статус эфирный голод, уровень 5. Первое вытекало из второго. Мерзкая вражеская система легко извлекает энергию, с резервом которой он был бы почти неуязвим и мог сколько угодно регенерировать. Однако в этот раз не получалось замедлить процесс иными методами. Энергетическое существо умирало вместе с распадом истинного тела. Как только резерв маны осушили до нуля, появилась третья строчка. Получен статус «Затухание божественности». Уровень неизвестен. Причина — отсутствие притока силы веры, принудительная откачка энергии. Осколок древнего божества пришел в ужас и неистовство. Это был не просто дар, это сама его сущность. Он понял, что столкнулся с проводником бездны. Но не понимал, почему ощущает в нем огромную силу. Требовалось срочно захватить чужое тело или уничтожить антимага. Применить техники, которые тот не сможет разрушить. Уже лучше он впадет в спячку в виде ядра. Внимание, обнаружено расщепление божественности. Единственный оставшийся источник силы, когда эфир отобрали, а ману уже выкачали, это расщеплять свое естество. Очередной шаг назад среди многих. Даже если он сейчас справится, в следующей битве такая, как ледяная ведьма, легко его победит. Опаснейший метод, чреватый навсегда лишиться силы, обезумить или даже погибнуть. Но сейчас это был единственный выход. «Это все, что ты можешь? Давай же!» — раздался издевательский крик откуда-то извне. Пламенное божество посмотрело наружу магическим взором. Видела печать, которая должна была уничтожить антимага. Кожа на его руках обуглилась и почернела, кровь стекала на расплавленную землю. Но человек не колебался. Внимание, аномальное состояние, необратимое искажение сущности, начат процесс преобразования в неизвестно. Основа существования — эфир. Опасность. Основа существования пользователя — божественность / вера. Высок риск распада души при преобразовании. Бессмертный не только ощущал, как его сжимает хватка смерти. Он познал страх неизвестности. Происходило немыслимое. Руны вокруг ядра пылали невозможным сочетанием сил, и это делало ситуацию сюрреалистичной. Ведь они гасили друг друга. Но вместе с тем в своем сочетании порождали силу, которая питала символ триединства. Подавление от столкновения с силой бездны медленно росло. Ему не хватало энергии для сопротивления. Он не успевал высвобождать силу, своими руками приближал конец и не мог остановиться. Началась гонка выносливости, в которой древнее божество все равно проиграет, ведь даже убив антимага окажется под ударом множества смертных. Сквозь белый свет прорезалось фиолетовое мерцание, исходящее от груди парня. В одно мгновение так быстро, что моргнувшие пропустили момент, вокруг парня зажглась еще одна печать. Шестигранник пронизывали хитросплетение узоров. Вычурные символы, казалось, пронзали реальность, а разум просто не мог уловить их форму, словно их начертили сквозь дополнительные измерения. Некоторые замерцали фиолетовым, камешки поднимались с земли в объемном мерцании. Давление резко увеличилось, баланс сил настолько изменился, что древней сущности казалось, будто его придавили горой. «Прекрати, я буду тебе служить. Рабская печать Орды рушится. Я помогу тебе сокрушить иных богов». Получен статус «Эрозия души», уровень 6. Получена средняя травма души. Древнее божество с ужасом поняло, что меняется. Он утратил контроль над гранями дара и уже не мог поддерживать контакт с информационным полем мира, а потому говорил на родном языке. Но человек его понял и усмехнулся. Так же, как когда-то усмехался военачальник свободного народа, сокрушивший бога пламени. «Ты умрешь, пожиратель душ, прими неизбежность». Даже не понимая более язык земли, смысл каждого слова отпечатался в его сознании и сокрушал волю, давно разбитую и смешанную с грязью. Души. Их он тоже использовал. Капли эфира, из которых их сплетает сама реальность. Полная остатков сущности, чужих идей, страхов и веры. Обычно лишь некроманты и боги смерти могли совладать с этим невероятным клубком энергии и не обезумить при извлечении силы. Но все дальше падающий во тьму владыка пламени тоже справлялся. А сейчас хранилище разбилось, отпуская всех пленников в посмертие. Двое людей, стоявших ближе всех, с затаенным ужасом смотрели на происходящее, даже не понимая, что на их глазах человек убивает божество. Пусть деградировавший осколок, тень былого величия, но божество. Вся созданная им печать вокруг руки парня горела светом истока, пронизанным первозданной тьмой бездны. Атаковать его не получалось. Вся извлеченная энергия поглощалась. Божественность пламени преобразована в сверхплотное эфирное ядро. Внимание! Шанс успешной адаптации души 4%. Поддержка работы божественного проводника невозможна. Сворачивание системы. Сознание павшего бога угасало. Он чувствовал клинок владыки смерти, приставленный к сердцу. Фраза жутко клишированная, но «отправляйся в ад», прошептал антимаг, падая на землю. Если меня спросить, насколько мне хреново по 10-бальной шкале, где единица, это мне жарко из-за огненного шторма вокруг, а десятка мне опять раздробили кости ног и попытались сожрать, то 8. Мысленно хотел поставить 20, но, по крайней мере, физически я почти цел. Битва с Зандаром, когда я вынужден был разбивать кристалл пирамиды, с треском проигрывает по нагрузке на дар. В этой твари было много силы. Причем такой, какую трудно погасить, и он обладал техниками, которые даже я не смог разрушить касанием. И самое невероятное, что он дал понять, кто он такой. «Я помогу тебе сокрушить иных богов». То есть это тоже своего рода бог? Может быть, слабый, побежденный ордой и загнанный в рабство, но тоже бог. Пока я охреневал от произошедшего, ноги подкосились. Я падал вниз сквозь гаснущее сияние, но меня подхватили. «Эй, Алексей, живой?» — крикнул мне прямо в ухо Руставелли. Я встряхнулся и встал на ноги. «Да, просто устал». Собственный голос показался мне неожиданно чужим. Я взглянул на черную округлую штуковину, которую сжимал в почерневшей руке, уже почти не болевшей. Нервные окончания сгорели, хотя я еще мог слабо шевелить конечностью. Антимагия тоже как-то себя проявила. И регалия восходящего. С чего вдруг она среагировала? Или это я как-то случайно ее запустил? А самое неприятное, что, думается мне, она потратила часть своего заряда. Очень надеюсь, не зря. «Алексей, может, уже отпустишь эту штуку?» «Что это вообще было?» — спросила Серебрякова. Я взглянул на одаренную, стоявшую с огромным мечом, и осмотрелся. Площадку окружали мощные барьеры. Здесь находилось кольцовый и Сильвер, а также еще некоторое число людей послабее. Сказать им о своей догадке? Хотя нет, тварь болтала на родном, а я не хочу сообщать им об универсальном переводчике, позволяющем понимать иные языки, чего не могут обычные артефакты. В этом камушке сидела безумно сильная тварь. Не знаю, как она обманула вас и систему, но уверен, вы все ощутили его ауру. Но теперь это просто материал и ничего больше. «Разрешишь взглянуть?» — спросил Руставели. Я пожал плечами, свободной рукой вынул прохладную вещицу из поджаренных пальцев и отдал ему. Воин принимал предмет предельно аккуратно, как хрустальный цветок. Зато ледяная магичка почти вырвала его из рук. «Проклятие снято, и он все еще класса С. Алексей, что ты хочешь за этот предмет?» Я хмыкнул, разжимая обгоревшую руку. «Не хочу его продавать. Мне же требовалось новое оружие. Вот оно и будет». Другие стражи подходили и спрашивали, что произошло. Сильвер постояла поодаль и просто улетела. Некоторых интересовало, кто мог напасть на перевозивших предмет, ведь о транспортировке не объявляли на каждом углу. Значит, имеется шпион или установлена прослушка. Особенно важно было определить, кто хотел заполучить ядро владыки огненного домена. Грозное название и вполне подходит как титул некоему огненному божеству. Я оставался непреклонен. Это теперь мой трофей. Хорошо, что я оказался рядом. Думаю, нам пора возвращаться в Кремль. Желательно на машине. Набегался. И можно поинтересоваться, а куда делся меч? Он выглядел слишком сложно для навыка создания оружия. Такое обычно однородное. Это особый эффект оружия. Называется клинок души. Алексей, ты уверен? Серебрякову произошедшее почему-то особенно сильно выбило из колеи. Я видел это. Она смотрела на меня так, словно сомневалась, что я реальный, или что ей не почудилось произошедшее. Я же завидовал черной завистью. Огромный дрын, который ты можешь призвать в любой момент. Если у этого эффекта нет фатальных недостатков, хочу такой же. Жаль, пока возможностей магичить больше не предвиделось. И вообще на меня наседали стражи. Кольцова, кажется, была недовольна больше всех и предпочла поговорить в частном порядке, с кем-то созванивалась. Но все же удалось вернуться к Кремлю на одной из полицейских машин, прибывших уже для разбора последствий. Если честно, уже хотелось вернуться к Элисе и заняться подготовкой к окончанию таймера, но церемония награждения была важной. Команда, конечно, была шокирована, видя мою обгоревшую руку. Впрочем, кожа стремительно восстанавливалась, и я еще до начала успел содрать все обгоревшее в туалете. «Надеюсь, жареной курочкой от меня пахнет не слишком сильно», сказал я, выйдя к обеспокоенным товарищам. Вера позеленела и приложила руку к рту. Каменщиков тоже шутки юмора не оценил. «Держи, это поможет». Наташа, не меняя выражения лица, достала из дамской сумочки маленький флакон духов. «Запах заметный», — продолжил Сергей. «Знаешь, у тебя, может, и высокая регенерация, но накормить голодающую Африку ты не сможешь. Максимум отряд». Я искренне засмеялся. Меня поддержала Клавдия. Вот остальные с вопросом смотрели уже на Сергея. У Дамира и нового разведчика вообще как будто связь с космосом пропала, и они зависли. «Господин Корнев», — ко мне обратился служивый в идеальном костюме и протянул открытый алюминиевый кейс небольшого размера. «Мне сказали, что вам требуется что-то для хранения ценной вещи. Кроме того, позвольте проводить вас к вашему месту». «Мы формально не одна команда», — заговорила Клава. «Не волнуйся. Встретимся после?» — спросила с надеждой Наталья. «Увы, пусть мне хотелось просто отдохнуть в знакомой компании, но сегодня требовалось уделить время иной задаче. Пообещал заглянуть на следующий день». Переложил слишком крупную для кармана вещицу в кейс и направился в огромный зал, уже в значительной мере заполненный людьми. Концентрация одаренных, как в военном лагере, а средний уровень силы запредельный. Тут собралась настоящая армия. Вообще-то на входе многих обыскивали и применяли оценку. Хотя со мной проблем не возникло. Охрана была предупреждена об антимагии, меня вообще не проверяли. Провели меня прямо на первый ряд партера, сразу перед сценой. Ряды позади тоже были свободны, но ненадолго. Вскоре около меня села Серебрякова, приведшая с собой нескольких членов отряда, включая того болтливого бородача еще крупнее и так высокой начальницы. Члены отрядов стражей занимали места позади своих лидеров. Я узнал некоторых из тех, кого встретил при штурме эпицентра. «Так, понимаю, Сильвер тоже где-то здесь», — полюбопытствовал я. Она пожелала посмотреть на награждение членов своего отряда. Вечная битва ее утомила, а потери сказались не лучшим образом на психологическом состоянии. Всем нужен момент славы, во время которого говорят лишь об успехах. Я хотел было поддержать разговор противоположной точки зрения, но передумал. Это я живу войной. «Вам интересно, сколько вам готовы предложить за это ядро?» — продолжила Серебрякова. «Миллиард рублей?» Одаренная удивленно посмотрела на меня. «Вы не переоцениваете ценность материала?» «Все еще меньше, чем, к примеру, МиГ-35. Но истребителя можно произвести новый, а второго такого предмета не будет. Или у Кольцова есть хотя бы примерное предположение, куда его можно пристроить?» Женщина вскинула брови и качнула головой. «В любом случае, вас поддержали стражи в том вопросе, что часть монстра стала вашим трофеем, и ее уже нельзя объявлять наградой, хотя изначально эту вещь долго исследовали». После она рассказала о прибалтийском бедствии, где она едва спасла Ригу. На пути этого существа не осталось никого живого. И правда, угроза божественного уровня. По другую сторону сел Руставели. Мы обменивались новостями о последнем событии, пока не началась церемония. Награды вручал незнакомый мне генерал-майор, одаренный. Как мне пояснили, у обычных людей от такого скопления мощных аур сбивалась концентрация, им трудно было вести длительную церемонию. Начали сообщения о произошедшем инциденте, но лишь сообщали, что монстра удалось быстро нейтрализовать. Представляю, как случившееся напугало людей. Сразу после этого приступили к церемонии награждения. Медали за отвагу, героизм, орден Суворова. Конечно, лично награждали не всех, поместившихся в огромный зал, иначе мы тут просидим до истечения таймера. Все были как минимум витязями. И каждому служащие в парадной форме выносили артефакты. Реже вывозили в виде стойки с доспехом. Многие тоже получат награды, но уже в рамках частных церемоний. Времени на большие и долгие торжества нет. Награды шли по нарастающей. Списки заслуг удлинялись. Наконец вызвали первого стража. Относительно слабого, но принимавшего участие в битве в эпицентре и оставшегося снаружи. Заслуги это не умаляет, ведь если бы всех сильных заперли, оцепление оказалось бы уничтожено. Элиси в красках рассказала, сколько она истребила, прежде чем непрерывная нагрузка на дар не начала грозить получить истощение. Меня бы и ситуация уже утомила, если бы в любом случае не отдыхал после жуткой перегрузки. Единственное, о чем жалел, что посадили на первый ряд, и я не мог полистать аукцион. Нельзя копаться в телефоне в такой обстановке. Тем более, когда все снимают камеры. Страж Серебрякова Мария Михайловна за непрестанную защиту европейской части России, закрытие многочисленных проломов седьмого уровня угрозы и выше, а также за уничтожение существа, известного как архидемон, или же прибалтийское бедствие и спасение жителей Риги, награждается орденом Святого Георгия второй степени. Кроме того, для дальнейшей защиты Родины она награждается артефактом, способным поднять уровень способности полета. Ха, интересно, это тот самый, добытый мной, или просто совпало? Серебрякова не стала идти по лестнице. Она мягко поднялась, благодаря своей левитации, окружив себя голубыми искрами. В своем кожаном наряде она выглядела воинственно. «Вот выделывается», — прыснул в кулак Руставели. Медаль прикололи на специальный кусочек накрахмаленной ткани, как-то вставленный под одежду, которую не пробьет толстая игла. Мне и самому выдали такую полоску, чтобы я вставил ее в нагрудный карман куртки. В конце концов, мы одаренные. Можешь подзарядить? Да, вы и так уже поняли мое маленькое ограничение. Я протянул руку южанину. Тот усмехнулся и направил в меня поток маны. А ограничение скоро будет компенсировано. Если кто-то решит им воспользоваться, то будет очень удивлен. Впрочем, следующими вызвали Руставели и Кольцову. Аналогичная награда, только с немного иными заслугами. Витязь Корнев Алексей Александрович за многочисленные уничтоженные проломы седьмого уровня угрозы и выше, за обнаружение и уничтожение существа, известного как Исказитель, добровольное участие в штурме эпицентра и разрушение главной цели, известной как Якорь, а также за моментальное уничтожение монстра, вызвавшего сегодняшнюю катастрофу в Москве, награждается орденом Святого Георгия первой степени. Кроме того, ему присуждается титул стража. Ввиду особенностей силы антимагии в качестве награды за заслуги ему передается в собственность земельный участок в окрестностях Москвы для дальнейшего базирования на страже спокойствия столицы. Хорошо выкрутились, ведь просто не знали, что мне еще можно дать. Хотя осколки сущностей со способностями тоже можно. Но с ними есть определенные трудности. Я не знаю, сколько сможет принять мой дар. Поэтому нужно тщательно их отбирать. Еще когда меня начали объявлять, я встал и тоже включил световые эффекты, чтобы выглядеть серьезнее. Направил энергию в куртку и штаны для восстановления и неспешно поднялся по воздушным платформам. Зал аплодировал, на фрагмент ткани мне прицепили красивую медаль. Признаться, в орденах я не разбирался. Вроде бы мне присудили высшую воинскую награду, которой обычно награждаются как минимум старшие офицеры. Кроме того, мне выдали именной значок стража. Награды как таковые не трогали мое сердце. Я не хотел быть стражем просто ради того, чтобы носить звание. Но даже значок Витязя не раз избавлял меня от утомительных разъяснений в условиях, когда я не могу для убедительности полыхнуть силой так, что ощутит даже неодаренный. А еще на этой церемонии все стражи их команды увидели мое лицо. Пора приступать к финальной фазе подготовки. Элиси завороженно изучала неровный черный камень, на котором проступили оранжевые прожилки. Вокруг мелькали магические круги и символы, просвечивающие вещицу. Я слышала о сражении с огненным бедствием в нашем мире. Рассказы от беженцев из вторых рук. Говорят, его победили короли духов и сильнейшие ши. Но поля пепла простирались во все стороны, сколько видел глаз. Звучало жутко, но если предположить, что их мир такого же размера, как Земля, то до горизонта также всего 5 километров. Впрочем, там пожар наверняка был гораздо более масштабным. И в итоге я разрушил душу Бога. Элиси качнула головой, не отрывая внимательный взгляд от предмета. О богах лишь ходили легенды, и мы кое-что слышали от свободного народа. Ударить по истинной душе Бога почти невозможно, ведь она скрыта за гранью бытия. Но ты мог уничтожить энергетическое тело, как бы оно — внешняя часть души. Оно как дом, в котором хранится тонкая сущность. Но ведь он бы сопротивлялся. Думал, что я отключусь от перегрузки, кивнул я, тоже смотря на ядро. Сбоку сначала раздался смешок, а затем и безумный хохот. Санитаров вызывать? Ах, ты не поймешь. Забудь, что случилось. Иномирка с трудом сдержалась. Да потому что ты, убив Бога, даже жалкого, более слабого, чем многие смертные, говоришь, что просто едва не потерял сознание. Люди могли его победить, но не прикончить. И все, что от него осталось, ты изменил. Или регалия перековала во что-то иное. Это поразительно. Сейчас. Подруга схватила со стола лист бумаги и начала строчить записи на своем родном языке. Такого положительного эмоционального всплеска от нее я еще не видел. После исследования особой магии система записала больше информации. Ядро владыки огненного домена. Тип — эфирный магический предмет. Качество S. Предмет ранее являлся вместилищем божественности неизвестного ранга, расколотая сущность, но был изменен под воздействием неизвестного и внешней эфирной магии высшего порядка. Он включает эфирное ядро мощностью 14 миллионов 590 тысяч аркс. Сродство — первородное пламя, бездна. Вместимость — сол пространства. Примерно 57 тысяч. Особенности. Физическая неразрушимость. Уровень 2. Эфирный голод. Предмет будет поглощать часть проходящего через него эфира для восстановления незавершенной структуры. Дальше шли еще какие-то технические замудренности. Но уже написанное удивляло. Во-первых, знаки вопроса не связаны с эфирным артефактом, который система в награду вообще не кладет, и не связаны с антимагией. Как я выяснил еще, когда это требование появилось в описании разрушителя грез. Во-вторых, я увидел много незнакомых терминов. Давай кратко, что такое мощность варкс? Что такое сол-пространство и к чему приведет эфирный голод? Элиси сверкнула глазами, едва унимая дрожь в руках. 14 миллионов. Великие духи. Это... В общем, предельная мощность, проходящая через него силы. И она запредельно огромная. Сол-пространство позволяет записывать в него формации и встраивать предметы как бы в иное пространство. И это постепенно будет увеличиваться, правда, ценой эфира. Я сразу вспомнил меч Серебряковый. А выйдет ли сделать клинок души? Элиси хлопнула глазами. Я начал пояснять, что это, но она меня остановила. Это возможно, с такой-то мощностью. Но я не знаю, сможешь ли ты его применять. А сильный урон оружию чреват тем, что ты пострадаешь сам, хотя если взять все лучшее... Алексей? Я положил руку на ее плечо и улыбнулся. Только не думай, что у меня комплексы. Мне нужен большой черный меч. Не было уверенности, что выйдет, но так я решу проблемы со сложностью нанесения критических ран большим противникам. Уже был довольно поздний вечер, я старался как мог, готовя оборудование и обсуждая вопросы с рабочими, которые не смогла решить Элиси. Ее вообще столько общения с незнакомцами напрягло и заставило понервничать, как бы не посидела раньше времени. Сейчас, казалось бы, только все ушли, закончив подготовку рабочих мест, как я услышал звук мотора и прервал Элиси, которая увлеченно рассказывала мне все, что узнала из изучения зачарования меча Зандара. Я вышел наружу, ожидая увидеть знакомую машину. но это был тонированный американский вагон на колесах. Отличная машина для быстрых поездок с небольшим грузом. Внутри были как одаренные, причем довольно слабые, так и обычные люди. Одного из них я смутно узнал. А когда он поздоровался на английском, сразу вспомнил. Это он покупал у меня меч. Кстати, 70 тысяч долларов так и лежат дома чисто на всякий случай. «Мистер Корнев, не хотите ли вы продать предмет, полученный вами сегодня?» «А ваша разведка не спит. Или это ваши остолопы и пытались похитить проклятый предмет?» Я вскинул бровь. «Увы, он не продается». «Что вы, мы узнали об этом из своих источников. И подождите отказываться», — попросил мужчина и принял переданное одним из помощников серебристое копье, отливающее зеленым. «Это оружие ранга А+, одно из немногих в мире. А кроме него мы предлагаем вам 5 миллионов долларов наличными. По текущему курсу где-то 300 миллионов рублей. Я для вида все же как бы оценил копье, не став спрашивать, откуда они его вынули в такие короткие сроки. Какое же оно невесомое, ужас. Нет, и прошу прекратить попытки уговорить, даже если увеличите сумму вчетверо. Меня снова попытались завербовать, многое наобещали, но ушли ни с чем. Хотя я уважал их в том плане, что они осмелились прийти и показать мне такое оружие в заброшенном коттеджном поселке. На всякий случай надо повышать уровень безопасности. Не успел я проводить уехавших взглядом, как по дороге через пустующее КПП приехал мой мощный мотоцикл, верхом на котором сидел Сергей. За ним новый внедорожник и, наконец, машина Юры. С ним вопрос был особенно щепетильным, но пока он не подводил. «У тебя тут ужасные дороги», — хохотнул Сергей, подходя и пожимая руку. «Продам артефакты и позову дорожников. Заодно сделают мне короткий съезд на шоссе. Только отбойник и разделитель прорезать. И разворачиваться будешь через 3 полосы?» Я пожал плечами и кивнул. Единственный значимый недостаток Дубравы — это расположение со стороны шоссе из Москвы, при том, что разворот довольно далеко. Лучше так, чем терять время на объезд в экстренной ситуации. Просто буду аккуратен. Я поинтересовался, как прошла их вылазка. Их отправили чуть ли не с награждения. Сейчас же ко мне приехали ближайшие товарищи, чтобы помочь. Ну и Юра, который привез обломок кристаллического шпиля, когда-то вытащенный мной из пролома. А заодно те вещи, что я не смог увезти, когда заезжал на базу СПО завершить дела. Мы зашли в огромную, отделанную деревом гостиную просторного дома, которую сейчас заставили ящиками, сумками и свертками всевозможных артефактов. Бесконечно прятать иномирку ото всех я не мог. К счастью, с цветными линзами проблем не возникло. Наташа обомлела, когда в доме их встретила вторая рыжая и зеленоглазая, и вежливо поздоровалась. На меня девушка смотрела словно бы с обидой. Реакция более бурная, чем я ожидал. «Наташ, пожалуйста, засунь появившиеся мысли в дальний темный уголок разума. У Алисы возникли серьезные конфликты на родине, и вообще, она предпочитает оставаться в тени. Хотя один раз уже помогла вам, совершенно случайно. Это ты!» — воскликнула Клава, увидев белые молнии. «Мы спасли Акаева. Ты нам очень помогла». «Я увидела вас случайно. Принимала участие в бою, но по личным причинам не хочу получать известность». «Так спокойнее. Алексей спас мне жизнь и сказал, что вам можно доверять. А еще он мне рассказал о случившемся с тобой. Мне кое-что рассказывали о духах. Могу поделиться». Хотя люди находили ситуацию странной и могли надумать что угодно, но проверку доверия вроде проходили. Разве что Наташа попросила их отойти, едва ли не прямо спросила: «Кто она тебе?» «Просто подруга. И прошу, не задавай ей глупые вопросы. Алиса очень стесняется ситуации. А еще именно она может улучшить твой меч. Я очень надеялся, что Наташа удержит свою ревность в узде. Пока вроде получалось. Острее вопрос стоял с Юрой. С ним я тоже поговорил. Хочешь остаться моим помощником? То есть помогать мне вести дела здесь? И само собой, тут гора артефактов, которые надо разобрать. Даже не спрашивай. Слушай, ничего, что ты страж, а мы на «ты». Я усмехнулся. «Тоже мне нашел проблему. Я уточнил, какого он уровня. Оказалось, всего 25-й успел взять, немного походив с Вороновым. Мало, потом помогу ему с наращиванием уровней. Да и Сергею тоже это нужно. Озвучив это, я узнал, что они летят в район.